Глава 14. Анна. Мне снилась степь. Не зимняя, бесконечно белая, не выгоревшая летняя, а весенняя, полная ярких красок, цветущая и пьянящая ароматами. Она была бескрайней. Ветер клонил сизый ковыль, пробегался по нему, и степь волновалась, как океан. А по траве паслись кони дяди Якупа, мохнатые, с густой шерстью, немного коротконогие, но сильные и выносливые. Проснулась я под рокот волн океана. Темно. Еле слышно шумит кондиционер. Трудится он впустую. Я распахнула окна настежь. Марат спит рядом со мной, и я придвинулась к нему ближе, так, чтобы слушать и его сердцебиение, и шум моря. «Не сплю», — шепнул он и крепко меня обнял. «Так крепко, что еще чуть и больно». «Я женат, Анют. Давно уже. 10 лет. Развожусь сейчас». «Тссс», — прижала палец к его губам я. «Не нужно. Не порть наши 3 дня». «Теперь ты...» «Что я?» — искренне удивилась я. Я легонько потерлась о него, чувствуя, как поднимается от моих прикосновений его член. «Секрет, чтобы честно было. Я секрет, ты секрет. И не пытайся перевести наш разговор в секс. Я кремень». Кремень, однако, не удержался и грудь обхватил, словно примериваясь и взвешивая в ладони. У меня было мало секретов. Я бы сказала, я почти вся была на ладони. Но я не хотела пускать этого красивого большого мужчину в свою душу. Он пусть даже из благих побуждений пройдется по ней, как слон в посудной лавке, разгромив то немногое, что я смогла восстановить после Андрея. Не то чтобы я не доверяла всем подряд мужчинам после неудачного опыта. Я не доверяла себе. Не умеешь по-человечески влюбляться, не растворяясь в человеке полностью, забывая себя. Не лезь. Но я была рада тому, что Марат сейчас рядом со мной, что могу вытянуть руку, потрогать его, поцеловать в сомкнутые веки, чувствуя, как пушистые ресницы щекочут мои губы. Я рада каждому часу, проведенному здесь, под знойным небом, и я сохраню память о них. Просто у нас разные пути, пересекшиеся по какой-то нелепой прихоти судьбы. «Есть у меня один страшный секрет», — сказала я, понизив голос. «Ну?» — поторопил меня Марат. «Колись скорее же». Я улыбнулась. Иногда я видела в нем что-то детское, ребяческое, и меня это забавляло. «У меня 3 года не было секса. Секрет был так себе, на 3. Но Марат посмотрел на меня так, словно я только что призналась в убийстве Кеннеди». «То есть ты молодая, красивая, умная, в наше довольно раскрепощенное время по какой-то причине выбрала держать сексуальный пост?» «Да». «А почему?» «Марат», — поморщилась я, — «почему это воспринимается как нечто странное? Это просто мое решение». «Ах, да, ты же только по любви». «Точно», — кивнула я. Он рассмеялся. «Никто в здравом уме бы не поверил в то, что я влюблена». «Ладно я-то всяко собой хорош, неотразим, весь такой богач из столицы. А Андрей?» Этот разговор начинал меня тяготить. «Я не утверждаю, что все принятые мной в жизни решения верные». Я встала и прошла к морю. Сегодня наша последняя ночь. Утром Марат улетает первым, у него ранний вылет. Мой рейс во 2:30 дня. Нужно было наслаждаться и ласковыми лучами солнца, и пенистой волной прибоя изо всех сил, а мне грустно. Я села в наступающие на пляж волны. Мягкие, теплые, но упорные и сильные. Закрыла глаза. Марат сел сзади и обнял меня. «Ты забыла главное правило этой виллы. Футболку долой. И прости меня за тот разговор». Помог мне стянуть ее через голову и отбросил дальше на пляж. Мы легли так, что тела наши наполовину были в воде. Марат сверху. Кожа наша просоленная, липла друг к другу, прилипал песок. Но все равно. Главное, что он рядом. Все же я дура. Да, 3 года не было секса. Это Марат еще не знал того, что у меня вообще, кроме него и Андрея, никого не было. Простая арифметика. Сколько раз влюблялась, столько мужчин и было. Все эти дни мы предохранялись. Правда, через пень-колоду. То презервативы, то прерванный секс. А в тот момент на пляже забылись. И тогда я ни о чем не жалела. Чувствовать его удовольствие своим телом изнутри было безумно приятно. По поводу возможной беременности я не переживала. Мне казалось, что я не создана быть матерью, поэтому я ею не стану. Раньше мы часто не предохранялись с Андреем. Ни одной беременности не случилось. Потом я стала умнее. Опять же, опыт, путь ошибок трудных. Андрей подарил мне венерическое заболевание. К счастью, легко излечимое. Я его простила. Опять простила. Но больше у нас секса без презерватива не было. Хоть на что-то у влюбленной меня мозгов хватило. Весь вечер и всю ночь почти мы провели у бассейна и на пирсе. Уезжать не хотелось, хотелось остаться тут навсегда, но я не уснула. Слышала, как проснулся Марат, притворилась спящей. Прощание, они всегда такие горькие и рвут душу. Скорее всего, это наша последняя встреча. Уходя, он осторожно поцеловал меня в лоб. У меня было еще несколько часов, и я могла провести их с удовольствием, плавая и загорая. Но, выйдя на пляж одна, я вдруг поняла, без Марата магия этого места испарилась.